Глава 4. Рациональность и неудовлетворенность ею. Как и любое действие, социальное действие может быть ориентировано, первое, целерационально, то есть посредством расчета на определенное поведение предметов внешнего мира и других людей, которые тем самым используются действующим индивидом в качестве условий или средств реализации собственных рационально поставленных и взвешенных целей. Второе — ценностно-рационально, благодаря сознательной вере в безусловную этическую, эстетическую, религиозную или как угодно еще толкуемую самоценность определенного поведения, часто как такового независимо от его результата. Макс Вебер. Рациональность — важная тема в Китае, особенно в контексте принижения Запада. Она утратила тот высокий нравственный статус, которым обладала в былые времена, когда реформаторы движения 4 мая ратовали за методы западной науки и связывали логическое мышление с древними греками. Теперь рациональность фигурирует в обвинениях западного общества, посвятившего себя науке и технологиям, в том, что оно потеряло свою душу. То и дело выходят статьи, в которых говорится о механистической и аморальной сущности Запада, его пагубном и рационалистическом пути, идущем как минимум от Канта или даже от Платона. В рамках такого понимания центральная идея философской традиции представлена рациональностью просвещения, из-за которой развитие науки и техники отвязалось от общих этических проблем, а технический прогресс стал рассматриваться как благо ipso facto. Этот чрезмерный акцент на рациональность — причина той беды, в которой оказался Запад. Непредсказуемые инновации в области искусственного интеллекта, вмешательство в геном человека и другие революционные технологии — разогнали перемены до бешеного темпа на фоне усугубляющегося глобального потепления, которое само по себе является примером выхода технологий из-под контроля. Это отрезвляющий взгляд, но связь с просвещением и западной античностью требует пристального анализа. Что такое западная рациональность? Существует ли, например, китайская рациональность, которую можно ей противопоставить? Или Китай находится на стороне иррационального? Разве Китай не стремится к технологическим достижениям? Неужели мы здесь более бездушны, чем китайцы у себя на родине? Более нелепой идеи трудно придумать. И все же эти обобщения весьма живучи. С точки зрения китайцев, западная рациональность ориентирована на экономику, эффективность и прибыль, в то время как восточная рациональность служит нравственности. Западная культура грубо инструменталистская и стремится извлечь выгоду из всего, а китайцы, как и Кант, образец просветленности, говорят, что никогда нельзя использовать другого человека в своих целях. Согласно этой интерпретации, китайская рациональность такова, поскольку ее этические традиции — конфуцианство, буддизм, даосизм фокусировались не на концепции рациональности, а на социальных ценностях, таких как доброта к окружающим и уважение социальной иерархии. Западная же рациональность, напротив, опирается на Платона, который был зациклен на математике и формах, принципе непротиворечия и дедуктивном аргументе. Китай не всегда отличался таким антиинструментализмом. Во время реформ 1898 года чиновник династии Цин Джан Джидун в своем наставлении к учению предложил китайцам перенимать иностранные идеи лишь в той мере, в какой они полезны, не ставя под угрозу культуру и самобытность Китая. Это выразилось в его знаменитом лозунге «Китайские науки в качестве основы, а западные — для применения». Другими словами, используйте полезные идеи, но не перенимайте ценности их создателей. А Цай Юаньпэй, ректор Национального пекинского университета, НПУ, в 1920-х годах подчеркивал важность научной рациональности как ядра современного исследовательского университета, превратив НПУ в центр исследований с такими девизами, как «не сохранение национальной сущности, а ее переоценка научными методами, абсолютной академической свободой и плюрализмом теорий и мнений на рациональной основе».